Глава 24. Свет от костра, как и говорил сбежавший от меня проводник, я увидел издалека. Его голубые блики больше походили на мерцание звезд. Так что, не скажи он заранее, я бы не понял, что это свет от огня. К этому времени тропинка уже вывела меня с территории бурелома, и я шел по открытой местности. После того случая с голосом и так шел с натянутыми нервами. А тут еще пришлось учитывать присутствие и ждущего возможности поохотиться проводника и его нелюбимых коллег по цеху. Поэтому я выключил налобный фонарик и взамен включил подствольный, который в разы превосходил его по дальности освещения. Вот с его помощью, через 5 минут, как увидел свет от костра, я рассмотрел возвышающуюся впереди стену уступа. Похоже, та самая подкова и есть. Осторожно к ней приближаясь, я ощутил, как исчезает мой внутренний магнит, как будто привел куда надо и выключился. Одновременно с его исчезновением стала появляться тревога. Темнота вокруг начала быть какой-то осязаемой. Сердце, отреагировав на эти изменения, несколько раз сильно ударилось о грудь. «Вот же блин!» — ругнулся я на новые скверные ощущения. Тряхнул головой, вдохнул, выдохнул и направился дальше к уступу. Подошел, оценил его высоту. Всего лишь 5 метров. И стена неотвесная. Вполне себе, используя неровности, можно подняться, не выпуская из рук оружия. Ну что, зря что ли шел? Подбодрил я себя и полез наверх. Быстро преодолев подъем и шагнув на ровную поверхность, я сразу оказался среди плотно растущих, невероятно кривых сосен. Бросил взгляд по сторонам и поспешно выключил фонарик. Впереди на 11 часов был виден ровный синий свет. Я медленно сделал шаг. Еще один. Меня начало потряхивать. Темнота сгустилась и, казалось, легла мне на плечи. Мир сузился. Я видел только синий свет и больше ничего. Сердце вновь обеспокоенно стукнуло, призывая действовать. Я сжал зубы. Попытался вызвать злость. Это, на удивление, легко получилось. Ладно, идем дальше. Я ведь уже почти у цели. Да что почти? Независимо от того, успел я или нет, я уже здесь. Добрался, несмотря ни на что. Так, на каждый шаг, делая себе поддержку, я крался среди кривых сосен и кустов, приближаясь к источнику света. Дойдя, замер, практически не дыша и рассматривая открывшуюся моему взгляду поляну. Первое, что привлекло взгляд, это то, что выступало для меня маяком, горевший рядом сосной костер. Горел, на мой взгляд, слишком ровно, без искр, без языков пламени. Пламя вообще больше синее, чем красное. Сосна тоже, не совсем сосна. По размеру ствола скорее кедр напоминает. С мощными корнями, выпирающими из земли, и частыми, как у кедра же, ветвями. Не успел. Подумал я, переведя взгляд на одну из таких нижних массивных ветвей с висящим на ней телом Маргариты. Странно, но вид подвешенной девушки не вызвал у меня ни жалости, ни разочарования. Единственное, это к имеющимся злости и целеустремленности заново присоединилась в разы усиливающаяся настороженность. Я стоял в полной темноте, не приближаясь к границе того света, который давали отблески пламени, и не решался ее покинуть. Оставаться в этой липкой, обволакивающей тьме было страшно, но выйти на свет было вообще не по себе. Стараясь не шевелиться и не отводя взгляды от висящей ко мне боком обнаженной девушки, я напряженно пытался понять, что меня смущает. «Не ходи», — шепнула тьма мне в ухо. Кожа по всему телу покрылась мурашками. Опять, блин, началось. Я так до сих пор и не определился. То ли таким образом сказалось напряжение, и у меня произошел конкретный сбой в голове в виде голосов, то ли... На всякий случай я снова включил подствольный фонарик и, развернувшись спиной к поляне, поводил лучом света по сторонам. Никого. Вновь тишина. Постоял минуту. Еще минуту. Вернулся в исходное положение и, выключив фонарик, сделал несколько осторожных шагов в сторону и в то же время по направлению к сосне. Замер. Глаза обшаривают поляну с нового ракурса. Ничего нового. Еще несколько шагов. На отходящем от ствола корне лежит одежда Маргариты. Делаю еще несколько шагов, сокращая расстояние и оказываясь прямо напротив нее. Тени немного сместились, и я остановился, почувствовав, как волосы на загривке встали дыбом. Я наконец-то понял, что было во всем этом не так. Тело Маргариты висело на ее собственных волосах. «Как такое возможно?» — подумал я, уже сомневаясь в том, что она мертва. «Блин, волосы какие длинные, вроде не замечал этого раньше. И черные, хотя всегда помнил ее русой». Я, больше не таясь, влекомый любопытством, подошел к ней вплотную. Несмотря на то, что она висела, и на ее неестественную бледность, я по-прежнему не был уверен в ее смерти. Костер неожиданно потух. Разом, как будто закончился заряд батареи. Я нажал кнопку фонарика и, подсвечивая казавшееся обескровленным лицо, тихонько позвал. «Рита!» «Рита!» Раздался визг сзади. И следом хохот. Меня как будто пронзило током. Я, подпрыгнув, развернулся на месте и, оскалившись, начал класть заряды картечи в то место, откуда, как мне показалось, раздался этот визг-хохот. Отстреляв 5 патронов, не переставая оскалиться от испытанного в который раз за ночь испуга и тяжело дыша, застыл, прислушиваясь. Кроме звона в ушах, ничего. Я оглянулся на висящее тело. Тут без изменений. Уже отворачиваясь, заметил непонятное движение. Крутанул ногами циркуль и, вытаращив глаза, уставился на то, как на ветке начали расплетаться волосы Маргариты, плавно опуская ее тело вниз. После того, как ее ноги, примяв траву, оказались на земле, волосы неторопливо прикрыли тело, а сама Маргарита откинула голову назад, задрав вверх лицо, и застыла без движения. Сзади меня послышались приближающиеся шаркающие звуки. С трудом удержавшись от того, чтобы пальнуть в Маргариту, я семенящими шажками медленно, практически на месте, начал разворачиваться. Хотелось рвануть отсюда. Бежать, не разбирая дороги, просто бежать и вопить, сбрасывая то невыносимое напряжение, которое скопилось внутри за последние часы. Но я был скован всем тем нереалистичным, не поддающимся анализу рассудка, но проживаемым всем физическим естеством и всеми органами чувств сюжетом, который разворачивался сейчас вокруг меня. Луч фонаря ожидаемо высветил вышедшую из кустов на поляну очередную напасть. Напасть выглядела как интеллигентного вида, щурящийся от яркого, направленного на него света мужчина. Интеллигентный вид ему придавали аккуратная профессорская бородка и усы. А вот о том, что он из разряда очередной напасти, свидетельствовало то, что этот интеллигент был одет в одни лишь трусы и к тому же волочил кого-то за ногу, и этот кто-то, по всей видимости, был мертвым. Этот вывод я сделал на секунду, переместив луч света. Живот и горло у него были разорваны. «Не убежал!» Тряхнув своей бородкой, констатировал профессор и, выпустив из левой руки ногу, за которую волочил тело, прикрыл глаза ладошкой. Не убежал. Я покрепче прижал приклад плечом и, мысленно посочувствовав своему теперь уже бывшему проводнику, стал напряженно ждать продолжения. «Ты свет-то убери», — раздраженно потребовал интеллигент. «Хорошо», — коротко кивнув, согласился я и выстрелил ему в лицо. Расстояние до него было не больше 10 шагов, но он в момент выстрела умудрился дернуть тело в сторону. Немного. Но этого хватило для того, чтобы вместо головы основной заряд приняло его предплечье. Второй выстрел был уже в пустоту. То, с какой скоростью, несмотря на ранение, он ушел с линии огня, впечатлило. Измененный или последыш? Вот какой вопрос зазвучал у меня в голове в то время, пока я, огибая застывшую Маргариту, начал пятиться к сосне. Луч света поочередно выхватывал кусты, валуны и невысокую траву поляны. Обострившийся слух в напряженных ушах сканировал пространство, стараясь уловить звуки приближения. И все-таки я его пропустил. Единственное, за долю секунды до того, как он вцепился в меня, я успел почувствовать движение воздуха. Но дернуться уже не успел. Плотно правой рукой прижав мое тело к себе, он широко раскрыл рот и, резко опустив голову, вонзил свои клыки мне между шеей и плечом. Все это я успел заметить, несмотря на слабый свет звезд, и даже успел сделать неутешительный для себя вывод, что мне пришел конец, так как сомнений не осталось. Последыш. Но в следующую секунду мне уже стало не до наблюдений и выводов. Пронзившая тело боль мгновенно парализовала руку, заставив выронить карабин. А он, глотнув крови, заурчал и, как бульдог, двигая челюстями, но полностью их не разжимая, начал перемещаться клыками в сторону моей шеи. Я от этого сживания меня заживо просто одурел от боли. Задергавшись изо всех сил, попытался освободиться из захвата, левой рукой при этом отчаянно бил его куда придется. Но последыш, не обращая на мои удары и дергания никакого внимания, не прекращал урчать, глотать хлещущую ему в пасть мою кровь и двигаться клыками, неумолимо приближая меня к смерти. И, похоже, ее дыхание в итоге меня и включило. В голове словно порывом холодного ветра выдуло панику. Боль никуда не делась, но наступившая ясность помогла четко заработать разуму в поисках выхода. Для начала я, оттягивая колено, несколько раз силой врезал ему между ног. Эффекта ноль. Попытался просунуть левую руку между ним и мной, но он прижимался как приклеенный. Отстраненно отметил, что началось головокружение. Еще несколько секунд, и мне конец. Скрючив пальцы на манер когтей, я через его голову дотянулся до его же лица и, скользнув от переносицы, силой воткнул их ему в глазницы. Вот тут его, наконец, проняло. Заворчав, он разжал челюсти, мотнул головой и, отцепившись от меня, сделал шаг назад, стараясь от них избавиться. Но я и сам уже как можно скорее, оставив его глаза, обратным хватом схватил рукоять ножа, висевшего справа на ремне, и одним движением, выдернув его из ножен, крутанув телом, полоснул практически всей кромкой лезвия по его оголенному животу. От этого резкого действия я потерял равновесие и завалился на бок, тем самым избежав маха его правой руки, а дальше уже как в тумане. Фонарь на выроненном карабине продолжает светить. Я, опираясь на левую руку с зажатым в ней ножом, пытаюсь подняться на ноги, при этом не отрывая взгляда от визжащего и собирающего свои кишки последыша. С трудом встаю. Шатаясь, захожу за спину занятого бесполезным занятием ублюдка и, не меняя хвата, на отмах всаживаю нож на всю длину клинка ему под ключицу. Выдергиваю и, обливаемый фонтаном крови, без сил сначала усаживаюсь, а затем падаю на спину. Закрываю глаза, отгораживаясь от хоровода звезд, и, почувствовав напоследок тяжесть и боль в ноге, начинаю проваливаться в беспамятство. «Ох, Глеб!» — остановил этот процесс голос Маргариты. Попытался на нее посмотреть, но тело отказалось открыть глаза. «Ладно, хоть с ней все в порядке». Она, мешая уйти в забытье, тряхнула меня за плечи. «Глеб, послушай меня, я не смогу с тобой остаться». «И не надо», — подумал я, все-таки сумев немного приподнять веки. «Я уже не жилец». Она словно поняла, о чем я хочу ей сказать. «Ты не умрешь. Дыхание тебя исцелит». Из ее глаз полились слезы. «Но уйти до завихрений не сможешь. Прости, Глеб, я не смогу тебе помочь». «Ну и ладно». Я опустил веки и уже перестал слышать, о чем она говорит. Боль начала отпускать. Ускользающее сознание раз за разом повторяло. «Завихрение, завихрение». «Ох! Вот что имеет в виду Рита. Я выживу и попаду под завихрение. Значит, я стану последышем?» Конец первой части.